Глава 30. Первая мысль была откровенно дурацкой. Наставник чтения душ из школы белых лотосов говорил, что такие вот дурацкие мысли в экстренных ситуациях предназначены для того, чтобы смягчить удар и уберечь психику. Звучала мысль так. Знала же, что нельзя расслабляться во дворце правителя. Так что сама дура виновата. Совсем забыла, где нахожусь. И тут, словно со стороны, услышала я собственный голос. Глухой, неживой как будто. Сама виновата. А потом до меня окончательно дошло сказанное владыкой, и грянула истерика. Истерика! Самая настоящая! Я даже не помню, чтоб за всю жизнь так рыдала. С водопадом слез, с соплями напополам с икотой и криками «Нет! Ты врешь! Врешь! И это ты виноват, гад такой! Ты! Ты! Ты! Ты!» Последняя повторяла распластанная широкую грудь владыки. Он не перечил, не останавливал, просто держал, крепко и вместе с тем осторожно, даже бережно. А когда я в очередной раз захлебнулась рыданиями, также молча взял на руки и понес куда-то, не забыв при этом подхватить Тенька и сунуть плачущий мне. Пальцы утонули в мягкой шерсти. Феник пискнул, ткнулся носом в щеку и лизнул. Снова пискнул, жалобно так, и снова лизнул. От этого я почему-то разрыдалась пуще прежнего. Так вдруг жалко себя стало. Очнулась только, когда владыка вместе со мной на руках в седло запрыгнул и дальширу, взяв короткий разбег, от земли оторвался. «Оставь все земное на земле, милу», — прошептал владыка мне в волосы. «В небе ему нет места». И я сразу поняла, о чем он. Сперва почувствовала, ощутила каждой клеточкой тела, которое замирает от восторга во время набирания высоты и предвкушения полета, а затем поняла — небо очень ревниво. Задумаешься о земном — и не увидишь его. По-настоящему не увидишь. Вскоре выяснилось, что и Тенька небо вовсе не пугает. Даже наоборот, малыш с удовольствием подставил мордочку ветру и смешно дергал носом. Облегчение обрушилось с такой силой, что я благополучно забыла на какое-то время и о владыке, и о теньке, только я и небо, и черная гладь любимого Нуна под нами, только гулкие хлопки крыльев по сторонам и замирание сердца каждый раз, когда грифон проваливается в воздушную яму. Описав круг над столь градом, владыка взял курс на великий хребет. Могучий и величественный, он взмывал к самым звездам и, казалось, простирается далеко и за небесными светилами. Из-под маховых перьев дальширу потянулось едва различимое голубое сияние. Грифон увеличил расход магии. Усыпанные огнями острова понеслись внизу с невообразимой скоростью. Полет под звездами оказался таким невероятным, таким волшебным, что я вдохнуть лишний раз боялась. Лишь бы не спугнуть это робкое, трепетное ощущение приближающегося чуда. И когда владыка стал снижаться над самой высокой точкой хребта, не смогла сдержать досадливого стона. «Намек понят», — хмыкнул Риордан Хаттер и, развернув дайширчика, принялся снова набирать высоту. Обхватив меня за талию, он буквально впечатал меня в свое тело и увел Ширу в сложную фигуру. Я ахнуть не успела, и мы проделали эту петлю снова, только на этот раз с усложнением, а потом еще раз и еще. Намертво вцепившись в руку Риордана Хаттера, я прижимала к себе Тенька и визжала от восторга. А когда воздух перед нами расступился, обрисовав парящую гору, обернулась и искренне сказала «Спасибо». Правитель не ответил, лишь прижал меня к себе еще крепче, хотя в этом уже не было необходимости. Лапы грифона мягко спружинили при посадке. «Так значит, весь этот день... Это вы меня подготавливали?» — спросила я, оказавшись на земле. «К новостям из родного гнезда?» — правитель ответил не сразу. «Я не хотел, чтобы тебе было больно, милу», — после долгой паузы произнес он. «И этот Самхая не стоит тебя, девочка. Поверь, он ведь даже...» Правитель осекся. Может, хотел сказать, что Джош не пытался даже бороться за меня, но не стал. Решил, должно быть, что с меня на сегодня хватит. «В прошлый раз вы так не заморачивались», — вырвалось у меня от обиды. Обиды на Джоша, на Зольде, но... Рядом, увы, был только повелитель, и шпилька досталась ему. И я вдруг поняла, что на этот раз грань все-таки перешла. Он рванулся ко мне резким хищным движением. Я едва успела отследить его движение в густом чернильном воздухе. Только вот вместо того, чтобы отделать дерзкую подданную так, что предельщицы не узнают, владыка света меня поцеловал.